У меня долго ёкало сердце, когда видел в зале русые волосы. У нее был изумительный цвет шевелюры, словно паутина на солнце. Я натянула поглубже на брови шапочку и отступила к лестнице. «Вы похожи на нее фотографически», — настаивал пианист, прищуриваясь. «Бывает такое», — крикнула я и побежала вниз. В метро стащила вязаный колпачок и уставилась в зеркальце. Бледная кожа, маловыразительные глазки, едва видные брови. Надо же! Оказывается, эти торчащие во все стороны лохмы — изумительные локоны. Следом пришел запоздалый гнев. Но почему мамуся вмешивалась во все? Кто дал ей право распоряжаться моей жизнью, даже из самых лучших побуждений? Кстати, Юрка тоже нравился неудачливой орфистке, и неизвестно, как сложилась бы моя судьба, поговори я с ним тогда по телефону. Я, покачиваясь, стояла у двери, чувствуя, как в груди копится горечь. Мамулечка хотела избавить дочурку от всех жизненных невзгод, прятала под крыло, и в результате годы моей жизни пошли псу под хвост. Внезапно я поняла, именно мама виновата, что на пороге четвертого десятилетия я не умею ничего. Впрочем, нет, могу изумительно приготовить курицу. Внезапно на смену горечи и унынию пришла злость. Ну, Ефросинья, ведь сама хороша. Мамочка давно в могиле. А ты все живешь по заведенному ею порядку. И вообще, Фроси больше нет. Она умерла, погибла под колесами автомобиля. В вагоне сейчас едет Евлампия, совершенно другой человек. Умная, ловкая, сообразительная, талантливая и артистичная. На нее можно положиться, все такое удается. И документы найду, думала я, закрыв глаза, и Катю выручу. Разберу дурацкую квартиру и научусь готовить. «Станция Пушкинская», — объявил машинист. Я выскочила на платформу. Поезд захлопнул двери. На секунду мне показалось, что в самом углу сиденья сидит, сгорбившись, худенькая женщина с несчастным выражением лица. Внезапно правая рука помахала убегавшему составу. «Прощай, Фрося. Надеюсь, больше не свидимся». Хорошо еще, что Константин жил в безобразно большом доме без лифтера. Будь здание поменьше, или сиди в подъезде бдительная бабулька, меня бы уже давным-давно арестовали. А так я вновь вошла в квартиру, вытащила книжечку, потом, подумав, забрала и золотые часы. Но не ходить же сюда постоянно. Вбегая в жар птицу, я внезапно подумала, а как я узнаю нужную женщину? В большом зале, заставленном простеньким пластиковыми столами, оказалось полно посетителей. Люди с аппетитом жевали пироги, булочки и пиццы. Поозиравшись минута две, я увидела, как дама, сидящая в самом углу, помахала рукой. Подойдя к столику, я спросила, «Вы Галина Антоновна?» Дама кивнула. Выглядела она безупречно. Элегантная шубка, умеренный макияж, изумительный парфюм, дорогая кожаная сумка. Впрочем, лицо напряженное, нервное, и было понятно, что под слоем тональной пудры спрятана бледность. «Давайте!» — потребовала Филимонова командным тоном богатой женщины. Я выложила на стол потрепанный блокнотик. Собеседница моментально схватила его, сунула во внутренний карман шубки и расслабилась. «Давайте поменем Костю. Золотой человек погиб». Я оглянулась к стойке. Там не было ничего даже похожего на бутыли. «Принесите два пустых стаканчика», — командным тоном завела дама. По дурацкой привычке повиноваться приказам, я было поднялась, но тут же села назад и отрезала. «Сама сбегаешь». Галина Антоновна вскинула брови. Она явно не привыкла, что ей перечат, но молча пошла к кассе. Потом из дамской сумочки появилась элегантная фляжка. Мне дама плеснула на донышко. Себе налила целый стаканчик и тут же опрокинула емкость. Глаза ее масляно заблестели, из груди вырвался довольный выдох. «Милая», — подумала я, — «да ты самая настоящая алкоголичка». «Золотой человек погиб», — повторила Филимонова, быстро наливая себе следующую порцию. «Все умел». «Да-да», — подтвердила я, — «вам он здорово помог». «И не говорите», — сплеснула руками дама. Алкоголь оказал на нее моментальное действие. Щеки раскраснелись. Из лица ушло напряжение, тревожная складка у губ расправилась, и Галина Антоновна из высокомерной светской дамы превратилась в болтливую простушку, одетую в несуразно дорогую шубу. «Мой сынишка, Володька, балбес!» — радостно сообщила Филимонова. «Свет не видывал таких идиотов. Ну, посудите сами. Сдал экзамены за первый курс и напился, словно свинья. Праздновали они с приятелями удачно сброшенную сессию. Бутылок, как обычно, бывает в таких случаях мало. Володю послали в ларек. Плохо соображавший парень полез в закрытую палатку, сломал дверь, да и лег там спать, не успев ничего взять. Через час его и обнаружил вернувшийся продавец. Завязалась драка. Студент, все детство занимавшийся в секции карате и имевший всевозможные пояса и даны, здорово накостылял по шее возмущенному торговцу. Досталось и приехавшему патрулю. «Всех убью!» — кричал Володька, размахивая невесть, откуда взявшейся палкой. «Любого порешу!» Кое-как его скрутили. В отделении милиционеры подсчитали потери и возмутились до глубины души. Одному патрульному разбушевавшийся студент сломал нос, другому выбил зуб, третьему поставил изумительной красоты синяк под глазом. Цеховая солидарность – страшная сила. Когда Галине Антоновне позвонили из отделения, сынулю уже припроводили в СИЗО, известное в народе под именем «Бутырская тюрьма». Вменяли ему страшные вещи – грабеж и нападение на сотрудников правоохранительных органов. В сумме все тянуло лет на 10 с конфискацией. Филимонова бросилась улаживать дело. Мальчишка-продавец, получивший неплохой гонорар, пожалел студента и был готов забрать заявление. Милиционеры, умасленные суммой на лекарства, сменили гнев на милость. Но из СИЗО Володя мог выйти только по постановлению суда. А заседание назначили аж на 13 декабря. Судья, которому Галина Антоновна попала на прием, только развела руками. «Дело вашего сына и выеденного яйца не стоит. Но закон есть закон. Ждите зимы». «Но сейчас ведь только май!» — в ужасе воскликнула мать. «Что же ему, из-за глупости почти 8 месяцев в камере находиться?» «Так в другой раз умнее будет», — отрезала служительница Фемиды. «Заседания расписаны. Места нет». В отчаянии Галина Антоновна кинулась по знакомым. Искать пути подхода к каменному судейскому сердцу. И тут, на ее счастье, Юрий присоветовал Константина. Катуков молча выслушал историю и дал телефон адвоката Зверевой Тамары Леонидовны. Галина Антоновна понеслась к даме. Та спокойно пронесла. $4000, и в конце мая получите свое сокровище. Так и вышло. 20 мая состоялся процесс. Суровая судья не дрогнувшим голосом зачитала приговор. Год с отбытием в колонии общего режима. Галина Антоновна чуть не упала в обморок, но потом услышала, что Вовочка тут же попадает под амнистию и отпускается прямо в зале суда. «Господи!» — воскликнула Галина Антоновна, успевшая к тому времени полностью опустошить фляжку. «Всю оставшуюся жизнь за Костю молиться буду». «Скажите», — поинтересовалась я, — «а вас Костя ни о чем не просил?» Филимонова улыбнулась. «Просил. И очень часто». «О чем?» «Я работаю гинекологом в больнице», — разоткровенничалась пьянчушка. «Вот и посылал ко мне пациентов. Один раз девочку 12 лет, в другой — даму без документов. Впрочем, мои услуги хорошо оплачивались, а что имел Константин за посредничество, меня мало волнует». «Документы он никакие вам не передавал?» «Мне? Нет. Да, кстати, вот». И дама протянула $300. Наверное, у Кости такса такая была за спрятанные вещи. Не дрогнувшей рукой, я взяла приятно хрустящие бумажки. В конце концов, моя работа тоже должна быть оплачена. По дороге домой я разменяла одну купюру и получила ворох 100-рублевых банкнот. Как здорово было ощущать их в кошельке. Раньше деньги не вызывали у меня особых эмоций. Они просто всегда были. Зарплата малоизвестной орфистки не слишком велика. Когда-то я получала 100-120 рублей в месяц, а потом вообще перестала зарабатывать, сев на шею Михаилу. Сегодня же в кармане лежала огромная сумма, полученная исключительно в результате собственной находчивости. И я решила устроить праздник. Для начала выбрала самую большую коробку мозаики из 1500 кусочков. Потом прихватила чипсы, несколько новых книжек, крабовые палочки и бутылку пепси. В мясном ряду огромный, слегка полноватый мужик вопил. «А ну, кому мясо? Свининка парная, налетай, дешево отдаю, прям бесплатно». Я подошла к прилавку и осведомилась. «Чего так орешь?» «Да без с ним», — отозвалась тщедушная женщина, сидевшая рядом. «Как разговеется, так и визжит, словно кабан недорезанный. Мы уж привыкли, а покупатель пугается. Никто около него поэтому и торговать не хочет. Вы возьмите у меня. Правда, дешево отдам. Билет на поезд в кармане. По 50 рублей идет. Цена просто даром. Даже на обтушке за перемороженную грудинку хотят 65. Но что можно сделать с окороком?» В голову пришла гениальная мысль. «Скажите, как быстро и вкусно приготовить свинину?» Продавщица не удивилась и ответила. «Я, например, так делаю. Беру лопатку или почечную часть и пеку». «Как?» «Просто в духовке». «Я куплю самый большой кусок», — пообещала я. «Только расскажите поподробнее. Совершенно не умею готовить, а за мясо в первый раз берусь». Торговка улыбнулась. «Слушай, моешь свининку, потом делаешь в ней ножом дырочки, засовываешь туда дольки чеснока, солишь и перчишь». «Сколько?» «Да щепотку другую». «Потом заворачиваешь все в фольгу. Аккуратненько, чтоб дырок не было. Лучше в 2 слоя. И на противень. Часа через 1.5-2 пальчики оближешь». «И все?» «Все. Давайте этот. Ткнула я в изумительно красивый, прямо картинный шматок.